Глава 10. В ту пору Господь сказал мне: «Вытеши из камня две таблички, подобные прежним, и поднимись на гору ко мне. И еще сделай деревянный ковчег. Я напишу на табличках те же слова, что были на прежних табличках, разбитых тобою, и ты положишь их в ковчег». Я сделал ковчег из акации, вытесал из камня две таблички, подобные прежним, и поднялся на гору с табличками в руках. Господь написал на них то же самое, что и в первый раз. 10 заповедей, которые Он возвестил вам из огня на горе в день собрания всей общины. Он отдал таблички мне. Я повернулся, спустился с горы и положил их в сделанный мною ковчег. Там они и лежат. Так повелел мне Господь. Покинув Беэрот-Бене-Яакан, сыны Израилевы пришли в Масыру. Там умер Аарон, и там его похоронили. Вместо него священником стал его сын Элиазар. Оттуда они пришли в Гудгоду, а из Гудгоды в Йотвату, где течет много ручьев. В ту пору Господь выделил племя Левия, поручив этому племени носить ковчег договора с Господом, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его. Это и поныне так. Вот почему племя Левия не получило надела и доли вместе с братьями. Их доля — сам Господь, как и обещал им Господь, твой Бог. Я пробыл на горе, как и в первый раз, 40 дней и 40 ночей. Господь послушал меня и на этот раз, не стал вас уничтожать. Он сказал мне: «Ступай, веди народ. Они должны прийти и овладеть страной, которую я обещал отдать им, как поклялся в этом отцам их. Израиль, Господь ваш Бог требует от вас лишь одного: чтобы вы боялись и чтили Господа вашего Бога, всегда ходили путями Его, любили Его, служили Господу вашему Богу всем сердцем и всей душою, исполняли повеления и предписания Господа, которые я возвещаю вам ныне для вашего блага. Господу, вашему Богу, принадлежат небеса и небеса небес, земля и все, что есть на земле. Но Господь возлюбил только ваших прародителей. Он избрал вас, их потомков, из всех народов. Это и поныне так. Так пусть сердца ваши станут обрезанными, впредь не будьте упрямы, ибо Господь ваш Бог — это Бог над богами и Господин над господами. Он — Бог великий, могучий и грозный. Он беспристрастен и неподкупен. Он охраняет права вдов и сирот. Он любит переселенцев, дает им еду и одежду. Любите переселенцев и вы, ведь вы сами были переселенцами в Египте. Господа, твоего Бога, бойся и чти, Ему служи, оставайся верным Ему и клянись Его именем. Он — твоя слава, Он — твой Бог. Он совершил ради тебя великие и грозные дела, и ты видел их своими глазами. Когда ваши предки пришли в Египет, их было всего 70 человек, а ныне Господь ваш Бог сделал вас многочисленными, как звезды на небе.